Стойкий оловянный солдатик. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Жили-были на свете 25 оловянных солдатиков. Все они были родными братьями, так как родились от одной старой оловянной ложки. Каждый держал ружье на плече, взгляд каждого был устремлен вперед, на каждом был красно-синий мундир. Оловянные солдатики! Первое, что они услышали, когда с их дома коробки сняли крышку. Это воскликнул мальчик, который получил оловянных солдатиков в подарок ко дню рождения и принялся расставлять их на столе. Да, солдатики были похожи друг на друга, как две капли воды, и лишь один отличался от братьев. У него была всего одна нога. Но и на своей единственной ноге он держался так же твердо, как братья на двух. На столе, где выстроились солдатики, было много игрушек. Однако прекраснее всех был замок из картона. Через его окошечки можно было заглянуть внутрь и увидеть залы. Маленькие деревца окружали зеркальце озера, в котором отражались восковые лебеди. Перед дверьми замка стояла маленькая девушка из бумаги. Юбочка на ней была из кисеи, голубой шарф из ленточки, на которой сверкала блестка. Девушка стояла, вскинув руки вверх. Она была танцовщицей. Одну ножку она подняла так высоко, что оловянный солдатик решил, что у этой прелестной девушки тоже всего одна нога, как и у него. «Вот была бы для меня подходящая жена», — подумал он. Только больно она утонченная, да и живет в замке. А я всего лишь в коробке, в тесноте, ведь нас 25 братьев. Но познакомиться с ней не помешает. И он спрятался за стоявшей на столе табакеркой. Отсюда ему было удобнее любоваться маленькой красавицей, которая так и стояла на одной ножке, не теряя равновесия. Вечером обитатели дома легли спать, а наш солдатик так и стоял, притаившись за табакеркой. Пробила полночь, и вдруг щелк, табакерка раскрылась, из нее выскочил чертик. Табакерка была сюрпризом. «Эй, оловянный солдатик!» — сказал чертик. «Перестань смотреть во все глаза на красавицу, она не для тебя!» солдатик сделал вид, что не слышит. «Ну, погоди, завтра я тебе покажу», — пригрозил чертик и спрятался обратно в табакерку. Наутро, когда дети проснулись, они переставили оловянного солдатика на подоконник. Но окно внезапно распахнулось, и он полетел вниз головой с третьего этажа на мостовую. Кухарка и маленький мальчик спустились на улицу искать оловянного солдатика, да так и не нашли. Начался дождь, и вскоре он перешел в настоящий ливень. Дождь кончился, но оставил после себя на улице большие лужи. Два мальчика, которые проходили мимо того дома, увидели на земле оловянного солдатика. «Смотри-ка», — сказал один. «Вон оловянный солдатик. Давай отправим его в плавание». Они сделали кораблик из старой газеты, поставили в него оловянного солдатика и пустили плыть по канавке, полной воды, а сами весело побежали следом, хлопая в ладоши. Волна качала корабль, и оловянного солдатика кидала из стороны в сторону. Он был стоек и невозмутим. Внезапно кораблик заплыл под доску, перекинутую через канавку, и опрокинулся в желоб водостока. «Здесь так же темно, как в моей коробке», — подумал оловянный солдатик. «Как же мне пристать к берегу? Эх, была бы рядом со мной красавица». В тот же миг, откуда ни возьмись, перед ним появилась огромных размеров крыса. «Предъяви паспорт, и быстро», — прошипела она. Но оловянный солдатик ничего не ответил, только сильнее сжал свое маленькое ружье. Поток выносил его уже к самому концу водостока, впадавшего в канаву. Дальше начиналась река. Кораблик завертелся волчком, наполнился водой и пошел ко дну. На счастье, газетная бумага, из которой был сделан кораблик, порвалась, и солдатик выскользнул из нее, но в тот же миг был проглочен большой рыбой. «Здесь еще темнее, чем прежде», — подумал он, но остался стойко, неподвижно стоять с ружьем наперевес. Рыба металась из стороны в сторону, но вдруг затихло. Оловянный солдатик увидел дневной свет и услышал чей-то голос. «Смотрите, что я нашла в животе у рыбы. Оловянный солдатик!» Это была кухарка, которая купила рыбу на рынке и теперь готовила ее на обед. Она принесла солдатика в гостиную. Вот так сюрприз! Оловянный солдатик узнал детей, их игрушки, картонный замок и прелестную маленькую танцовщицу. Она все так же грациозно стояла на одной ножке, вытянув другую вверх. Оловянный солдатик почувствовал, что до слез растроган. Он смотрел на нее, она на него, и оба не могли произнести ни слова. Вдруг в комнату ворвался быстрый ветерок, и оловянный солдатик упал прямо в камин. Нестерпимый жар охватил его. Он почувствовал, что тело его плавится. Мало-помалу он терял свою форму, но по-прежнему не сводил глаз с маленькой прелестной красавицы и по-прежнему крепко держал свое ружье. Тут сквозняк неожиданно подхватил легкое, как перышко тело танцовщицы, и через мгновение маленькая красавица оказалась в камине рядом с оловянным солдатиком. На следующее утро, когда кухарка выметала золу из камина, она нашла маленькое оловянное сердечко и блёстки.